Глава 59. Эндрю не знал, сколько времени он пробыл в отеле, пока мать не нашла его в самом темном углу вестибюля, возле лестницы. Родители одноклассников не переставали спрашивать его, все ли с ним в порядке, но он хотел лишь скрыться в темноте. Он бы прошмыгнул наверх и спрятался на следующем этаже, если бы на лестнице не было так много людей, направляющихся к мистеру Манну. Он хотел найти место, где его никто не найдет. Он не заслуживает находиться среди людей после того, что сотворил со своим отцом. Когда кто-то подвел к нему мать, он весь скрючился и ушел в себя. Она обязательно догадается, что случилось что-то плохое. Больше всего он боялся, что она заставит его все рассказать. Она подбежала к нему, поставила на ноги и встряхнула. «Ты напугал меня до полусмерти. Я уже шла в полицейский участок, но решила заглянуть сюда. Где твой отец?» «Он пошел помочь кое-кому», — промямлил Эндрю, пытаясь вырваться и снова спрятаться в углу, лицом к стене. «Куда пошел? Как он посмел бросить тебя здесь, ничего мне не сказав?» Мозг Эндрю отключился, чтобы избежать ее вопросов, и выхватил один, на который мог ответить. «Где сейчас твой отец?» «Не знаю», — прошептал мальчик. «Учитывая его поведение, удивительно, что он вообще твой отец. Что за мужчина бросит своего сына одного в темноте?» Она говорила это, обращаясь к другим родителям, которые сочувственно кивали и цокали языками. «И кому он решил помочь? Хотела бы я знать!» Эндрю хотел закричать. «Мисс Крамер!» Учительница была не одна в доме мистера Гифта. Но разве они могли бы остановить его отца? Отец принес бы мисс Крамер в отель, если бы Эндрю не заставил его превратиться в чудовище. Это случилось, потому что он позволил себе сомневаться в отце, не доверять ему. Мистер Манн сказал, что надо уважать своих родителей, сказал, что надо им верить. Но Эндрю раньше думал, что если у него не получается, то это не такой уж и большой грех. Теперь он понял, какой страшный грех совершил. Он позволил себе сомневаться в отце, и демон из пещеры превратил его отца в тварь, обитавшую в темноте. Впервые его отец нуждался в Эндрю, и мальчик его подвел. И он сбежал, потому что не мог вынести этой мысли. Он не помнил, как выглядел его отец. Это воспоминание осталось в темном ужасном подвале его памяти, дверь в которой он старался не открывать. Он должен был сбежать из Мунвелла, тогда бы его никто не нашел. Он заслужил попасть в лапы твари, скрывавшейся в темноте. Нет, он не просто так забежал в отель. И он вспомнил бы зачем, если бы его мать перестала так на него смотреть. Наконец она отвернулась и принялась разглядывать освещенные сиянием лица горожан, собравшихся в вестибюле. «Пусть он только появится», — пробормотала она. «Я сотру улыбку с его лица. Разоблачу все его фокусы». Эндрю почти не слушал ее, потому что вспомнил. Он должен увидеть мистера Манна. Только ему мальчик мог исповедаться. А после того, как исповедуется, он попросит мистера Манна о помощи. Только проповедник в состоянии помочь его отцу. Но мать захочет знать, куда и зачем собрался Эндрю, и от мысли, что придется это объяснять, у мальчика перехватило дыхание. Ему захотелось скрыться в темноте. Когда мать снова повернулась к нему, он постарался сделаться маленьким, упер локти в бока и сел на корточки, словно у него заболел живот. «А ну выпрямись! Ты и так здесь уже целое представление устроил!» — проворчала она. «Побудь здесь!» И не смей сходить с этого места. Я поищу твоего отца в отеле. Если он здесь, то я выскажу ему все с глазу на глаз». Мысль о том, что его отец смешался с толпой, заставила Эндрю еще больше скрючиться. Его воображение рисовало такие ужасные картины, что ему хотелось обхватить голову руками и раздавить страшные мысли. Но если его отец здесь, то не сможет превратиться в чудовище. Ведь мистер Манн сделал отель святым местом. Когда мать растворилась в толпе, Эндрю встал и побежал к лестнице. Путь ему преградил мужчина со святым сердцем, вышитым на нагрудном кармане. — Куда ты собрался, солнышко? — Мне нужно увидеться с мистером Манном, — прошептал Эндрю. — Не сейчас. Он сам вызывает тех, кого хочет видеть, — сказал мужчина и показал на стойку администратора. Одна из помощниц мистера Манна сидела возле коммутатора и отправляла посыльного за теми, чьи имена называл проповедник. Молодой человек с гордой улыбкой прошел мимо Эндрю наверх. И тут Эндрю понял, что вниз никто не спускался. Наверху уже несколько десятков людей, скоро для него не останется места. «Не волнуйся, малыш, он не забыл о тебе или о ком-то из нас. Скоро начнется молитва», — сказал мужчина с вышитым сердцем. Эндрю эта перспектива совсем не обрадовала. Наоборот, ему стало только хуже. Он совершил тяжкий грех, и даже молитва ему не поможет. Мальчик вернулся в свой угол и скрючился там. Чувство вины вперемешку со страхом росло у него в животе. Когда его мать вернулась, он кусал губу и потирал живот. «Или его здесь нет, или он боится показаться мне на глаза. Он рано или поздно вернется и сделает вид, словно ничего не произошло. Ничего, скоро он поймет, что в нашем городе не может быть секретов». Она горько улыбнулась и посмотрела на Эндрю. «Ради всего святого, дитя! Что с тобой на этот раз? Разве у меня и без тебя проблем не хватает?» Потом она села рядом с ним на корточки и обняла. «Не обращай внимания, Эндрю. Я не хотела кричать. У тебя животик болит, бедный крошка. Неудивительно, учитывая всякую гадость, которую тебе приходится есть дома. Ты давно не ел нормальную пищу». Она помогла ему подняться на ноги. «Сейчас, сейчас. Мы что-нибудь найдем. Это же отель, в конце концов». Управляющего в офисе не оказалось, если, конечно, он не сидел там в полной темноте. Она толкнула Эндрю вперед, сильнее сжав его плечи, и разозлилась еще больше. Боль в животе притупилась и распространилась по всему его телу. Когда Эндрю закрывал глаза, ему казалось, что он прячется ото всех. Он мог притвориться, что находится в другом месте, там, где в небе светит солнце. Мальчик уже не чувствовал своих ног. Если бы мать позволила ему присесть, он бы немного побыл на солнце. Внезапная тишина заставила ее остановиться. Женщина у коммутатора призвала всех к молчанию и сказала: «Слушайте, слушайте сообщение от Годвина. Он говорит, что на кухне есть еда для всех». Молчание нарушал только детский плач. Несколько мгновений горожане переваривали информацию, а потом возликовали так громко, что Эндрю пришлось закрыть уши. Он опустил руки, когда к стойке регистрации пробрался мужчина и повернулся к толпе. «Дамы и господа, не хочу вас расстраивать. Я управляющий отелем. Боюсь, у нас почти не осталось еды. Может, вам следует лучше поискать, прежде чем делать подобное заявление?» — громко сказала его мать. «Здесь находятся дети, которые очень давно не ели». «Мне это известно, мадам, и я бы хотел вам помочь. Но поверьте, я знаю, как обстоят дела в моем отеле». «Это не просто отель. Теперь это дом Господа. Не вам говорить, что возможно, а что нет. Если вы не хотите поискать еду на кухне, мы сами это сделаем». «Надо верить!» — крикнул кто-то, и управляющий направился к дверям ресторана. Он распахнул их и повернулся к толпе, сложив руки на груди. «Можете сами убедиться», — устало сказал управляющий. Толпа хлынула в ресторан. Эндрю чувствовал, как под их ногами дрожат половицы, и молился, чтобы пол не провалился. Управляющий должен был сказать, что столько народу не поместиться на кухне, но понимал, что они ему не подчинятся. Эндрю пришлось идти к дверям кухни вместе с остальными, иначе его затоптали бы. На кухне никого не было. В слабом свете, который просачивался с площади, поблескивали газовые плиты. На стенах в полумраке висели сковородки и ножи. Управляющий обошел плиты и показал на них почти триумфальным жестом. «Мне очень жаль. Сами видите, здесь ничего нет». «Может, посмотрите в морозильнике?» — предложила мать Эндрю. «Если настаиваете, мадам. Хотя вы сами понимаете, что морозильник не работает». Мужчина подошел к двойным дверям, от которых исходило молочное свечение, и отодвинул тяжелую задвижку. Он сделал шаг назад, опустил руки и прошептал: «Боже правый!» Толпа бросилась вперед, и Эндрю увидел, что именно шокировало управляющего. За металлическими дверями со стен сползал тающий лед. Эндрю казалось, что металлические стены извиваются, словно рептилии. Слабый свет отражался от льда и очерчивал то, что находилось в морозильнике. На каждом крюке висела туша, без головы и конечностей. Управляющий подошел к ближайшей туше, его ноги хлюпали по талому льду, и внимательно осмотрел бледное мясо, понюхал и осторожно потрогал. «Не знаю, чье это мясо и откуда оно здесь», — объявил он. «И я не уверен, можно ли его есть». «Дайте мне посмотреть, сэр». Широкоплечий мужчина протиснулся вперед, и кто-то шепнул, что это здешний шеф-повар. Он тщательно осмотрел мясо и повернулся к толпе. «Думаю, с мясом все в порядке. Если Годвин говорит, что его можно есть, я ему верю. В любом случае, я готов его попробовать». «Хочу, чтобы все вы понимали», — громко сказал управляющий. «Я не несу никакой ответственности за это мясо. Простите, но я не могу за него поручиться». «Вам и не нужно. Нам достаточно слова Годвина», — крикнула миссис Крэг. Еще несколько поваров протиснулись к морозильнику. Один из них повернул ручку конфорки, и, к его удивлению, она загорелась. Ее бледное пламя напомнило Эндрю свет в окне мистера Манна. «Пожалуйста, вернитесь в вестибюль!» — крикнул шеф-повар. «Мы сообщим вам, когда еда будет готова!» «Вернитесь в вестибюль!» — повторил управляющий. «Посетителям здесь не место!» Толпа радостно последовала за ним, кое-кто облизывался. В вестибюле миссис Крэг начала молитву. «Мы благодарим Тебя, о Господи, за то, что дал Своему слуге силы совершить это чудо!» Эндрю встал на колени, склонил голову и повторял «Аминь» вместе со всеми. Но его мучило чувство вины за то, что он сейчас поужинает, а его отец совсем один в темноте. Миссис Крэг следила, чтобы молитвы и гимны не прерывались ни на минуту. Тем временем из кухни доносились запахи готовки. Воодушевленная паства запела еще громче, но Эндрю почувствовал тошноту. Бесформенные туши в морозильнике не вызвали у него аппетита. Их запах не был похож на запах ни одного известного ему вида мяса. Интересно, молодые люди, которые поднялись наверх встретиться с Манном, спустятся поесть или их уже накормили? Мальчик усердно молился о своем отце, когда официантка объявила, что первая смена ужина готова. Она предназначалась для стариков, детей и их родителей. Напротив Эндрю сидел старик с опущенным веком и жадно смотрел на то, как мальчик возит куски мяса по тарелке. «Ешь, Эндрю, тебе сразу станет лучше», — сказала его мать и попробовала свою порцию. «На вкус как свинина. Хватит привередничать». Эндрю засунул небольшой кусочек мяса себе в рот и с трудом его проглотил. Он старался не смотреть на старика. Тот жевал с открытым ртом, словно хотел продемонстрировать, как работает его вставная челюсть. Его рот был похож на улыбку мистера Манна, с которой что-то пошло не так. Когда мать направилась к официантке за добавкой, Эндрю отдал свою порцию старику, и тот подмигнул ему в ответ. Наконец мать закончила есть, и Эндрю побежал назад в вестибюль. Он должен был выскользнуть раньше, когда никто не поднимался к мистеру Манну. Как теперь ему попасть наверх? Люди выходили из ресторана, похлопывая себя по животам, и вторая смена заняла свои места за столами. Миссис Крэг вышла из отеля с накрытой тарелкой в руках. Эндрю закрыл глаза, чтобы искупаться в солнечном свете в своей голове, но не прошло и нескольких секунд, как вернулась миссис Крэг и закричала. «В городе бродит зло! Полицейский мертв! Его разорвали на куски!» Наступило гробовое молчание. Люди в ужасе смотрели друг на друга, жались к ступенькам, ведущим к мистеру Манну. Потом заговорила мать Эндрю. Ее голос становился увереннее с каждым словом. «В этом городе осталось зло только потому, что горстка людей все еще против Годвина. И я знаю, где найти двоих из них».